больная внучка. Солнце палило немилосердно. По пыльной дороге шел старый изможденный индеец. На руках он нес больного ребенка. Глаза ребенка были полузакрыты. На шее виднелась огромная опухоль. «Только бы донести живым», – прошептал старик. Подойдя к железным воротам, индеец ударил в железную дверь 4 раза. Волчок в калитке приоткрылся. Чей-то глаз мелькнул в отверстие. Заскрипели засовы, калитка открылась. Индеец робко переступил порог. Перед ним стоял одетый в белый халат старый негр с совершенно белыми курчавыми волосами. «К доктору. Ребенок больной», — сказал индеец. Негр молча кивнул головой, запер дверь и знаком пригласил следовать за собой. Индеец вошел в большую комнату с полом из каменных плит. Посреди комнаты стоял узкий длинный стол. Открылась вторая дверь с матовыми стеклами, и в комнату вошел доктор Сальватор. В белом халате, высокой, широкоплечий, довольно большой нос с горбинкой, острый подбородок, плотно сжатые губы, карие глаза смотрели холодно. Под этим взглядом индейцу стало не по себе. Сальватор быстрым, уверенным и в то же время осторожным движением взял больную девочку из рук индейца, затем положил ее на стол. «Прекрасно, великолепно», — говорил Сальватор, как будто любуясь опухолью и ощупывая ее пальцами. Окончив осмотр, Сальватор повернул лицо к индейцу и сказал: «Сейчас новолуние. Приходи через месяц, в следующее новолуние, и ты получишь свою девочку здоровой». Он унес ребенка за стеклянную дверь, где находилась ванная, операционная и палаты для больных. Ровно через 28 дней открылась та же стеклянная дверь. В дверях стояла девочка в новом платье, здоровая, румяная. Она пугливо глядела на дедушку. Индеец бросился к ней, схватил на руки, расцеловал, осмотрел горло. От опухоли не остался следа, только небольшой красноватый шрам напоминал об операции. Вошел Сальватор и, потрепав голову девочки, сказал: «Ты вовремя принес ее. Еще несколько часов, и даже я не в силах был бы вернуть ей жизнь». Индеец упал на колени перед Сальватором и, прерывающимся от слез голосом, сказал: «Вы спасли жизнь моей внучки. Что может предложить вам в награду бедный индеец, кроме своей жизни?» «На что мне твоя жизнь?» – удивился Сальватор. «Я стар, но я еще силен», — продолжал индеец, поднимаясь с пола. «Я отнесу внучку к матери и вернусь к вам. Я буду служить вам, как собака. Прошу вас, не откажите мне в этой милости». Сальватор задумался. Он очень неохотно и осторожно брал новых слуг. Хотя работа бы нашлась. «Хорошо, будь по-твоему. Когда ты можешь прийти?» «Еще не окончится первая четверть луны, как я буду здесь», — сказал индеец, целуя край халата Сальватора. «Как твое имя?» «Мое?» «Кристо». «Христофор». «Иди, Кристо, я буду ждать тебя». «Пойдем, внучка». Девочка заплакала. Кристо поспешил уйти.